Глава 14. «Итак, мы жених и невеста?» – произнесла девушка. «Я тебя люблю, а ты?» «Я без тебя жить не умею», – ответил ей юноша. «Конечно, я тебя люблю». «Значит, мы уже почти семья», – задумчиво проговорила Лира. «Мне кажется, что мы уже совсем семья». «Ты меня спас, обнимаешь, заботишься». «Все будет хорошо», — улыбнулся Виктор. «Мы уедем туда, где точно нет СС, и будем счастливыми. За всех, кто не дожил». Обнявшись, молодые люди не знали, что с их слепком памяти ознакомились специалисты. И чем больше специалистов работали со слепками, тем больше у них вопросов возникало. Часть вопросов касательно детства Виктора Свенсона была передана англичанам и ирландцам, которым сразу стало нехорошо, потому что израильтяне грозили скандалом, ибо одно дело – никому неизвестный сирота, а совсем другое – подобное. В общем, иметь такие проблемы никто не хотел, отчего и мадам Эрикон, и прежним опекунам мальчика сразу стало грустно. Впрочем, ни Лира, ни Виктор об этом не задумывались. Они учили язык своей новой страны, той самой, о которой грезил Леви в страшных бараках Освенцима. Любви, которой сумел научить сироту, а тот пронес эту любовь сквозь время, соединив ее с нежностью к девушке. И теперь Виктор совершенно не жалел о расставании с Британией, ведь ничего хорошего, кроме Лиры, у него с этой страной связано не было. Даже настоящее тепло, заботу и внимание к себе как к человеку юноша получил в блоке лагеря смерти. Буквально в шаге от гибели он познавал веру и искреннюю дружбу наставника, которому от Виктора не нужно было ничего. Мог ли юноша после такого сожалеть об этой стране? А вот девушка... Лира все чаще ловила себя на мысли о том, что хочет уехать отсюда. Вспоминать родителей девушке не хотелось, обеспечившие ей ощущение абсолютной беззащитности, которая преследовала Лиру все детство, они будто наслаждались ее страданиями, как эсэсовцы. И ощущение это, оно было таким же, как в лагере. То ли дело сейчас. «Виктор, я поняла», — тихо произнесла Лира, когда они с Виктором по обыкновению сидели рядом, обнявшись. «Мое детство было как у тебя. Меня не били, так». Но все детство мне было очень жутко. «Но у тебя же родные родители», — удивился Виктор. «Зачем они так с тобой обходились?» «Для моего блага», — горько произнесла девушка. «Чтобы я потом спасибо сказала. Они, как Мария». От воспоминаний на глазах Лиры выступили слезы. «Родная моя, не надо плакать», — принялся утешать ее юноша. «Теперь все будет хорошо. Они больше не имеют власти над тобой. Теперь у нас есть мы». «Мы есть», — кивнула Лира, прижавшись к юноше всем телом. «Пойдем гулять», — предложил Виктор, на что Лира с готовностью кивнула. Гулять ей нравилось. Особенную радость доставляло ощущение безопасности. Поэтому она и была всегда готова. Гулять на внутренней лужайке посольства, где с улицы их обоих увидеть было невозможно, им уже разрешили. Сотрудники посольства уже перестали хвататься за сердце при виде подростков, привыкнув к их чрезвычайно истощенному виду. За мощными стенами здания по шумным улицам ездили машины, ходили люди, а здесь было мирно и спокойно. И абсолютно совершенно безопасно, потому что теперь молодые люди находились под защитой. Лира уже не ощущала себя такой уязвимой, чему радовалась каждый день. Тепло одевшись, так как они сильно мерзли из-за своей худобы, молодые люди поднялись на лифте, чтобы выйти на улицу. Не по-осеннему светило солнце, по небу бежали облака, и ни о чем плохом думать не хотелось. Думать вообще не хотелось, хотелось бегать и прыгать, но пока еще было нельзя. Доктора очень четко рассказали, что можно, а чего делать совсем нельзя. Поэтому пока надо было терпеть. Страх белого халата никуда не делся, но врачи учли и это. «Сегодня пятница», — напомнил Виктор, улыбающаяся девушка кивнула ему. Она уже знала, что это значит. «Гуляете?» — поинтересовалась Рива, подходя сзади. «Да, Рива», — солнечно улыбнулась Лира, сразу же оказавшись в объятиях женщины. «Вот и молодцы», — кивнула Ребеццен, полностью принявшая девочку. «А я вас хотела позвать кушать, но еще немного это подождет». «Рива!» — девушка не знала, как сформулировать то, что она чувствует. «Скажи, а почему я тебя чувствую роднее и ближе, чем мою маму?» «Так бывает, Мейдели», — ответила Рива, а затем решилась, хотя разговор откладывала долго, несмотря на то, что официальные бумаги давно были готовы, на что и указывала фамилия девочки в документах. Родителей у девочки, как и у мальчика, не было. Но девочке тепло нужно было сильнее. Это Рива видела очень хорошо, принимая ее своей дочерью. Лира вся тянулась к теплу, а мальчик привычно жил для нее. «Мы с Зеевым хотим тебя удочерить». «Ты? Ты не против?» «Значит, ты теперь будешь моей мамой?» Вглядываясь Ребеццен в глаза, спросила Лира. «Буду, а Зеев будет папой», — очень ласково улыбнулась ей женщина. «Не будет больше ни наказаний, ни издевательств, только тепло». «Я...» Девушка вдруг расплакалась, как маленькая. Спустя мгновение ее обнимали 4 руки, и Рива и Виктор спешили успокоить свою самую-самую. Глядя в окно на происходившее во внутреннем дворике посольства, Шулим улыбался. Девочка оказалась сиротой, причем ее настоящих родителей установить так и не удалось. Вонсеном полугодовалого ребенка принесла женщина-цыганка, при этом хорошо заплатив, но пожелав, чтобы вся жизнь ребенка была кошмаром. Эту женщину, портрет которой составили по описанию, искали. А полиция предъявила обвинение Вонсеном по многим пунктам, от подделки документов до издевательств над ребенком. Лире очень нравился этот праздник. Все сидели возле стола, на котором стоял подсвечник. Сегодня и девушки доверили зажигать свечи. С необъяснимым волнением в груди Лира скопировала Риву. Зажгла свечу, прикрыла глаза рукой, запинаясь, проговорила благословение и села на свое место рядом с Виктором, сияя улыбкой. На душе было необыкновенно солнечно. Ощущение внутреннего счастья заполняло девушку, улыбался и юноша. «Как будто что-то родное», — смущенно призналась она Виктору. «Я так себя дома не чувствовала, как сейчас». «Значит, ты приняла свой народ, доченька», — улыбнулся Лире, услышавший это Зеев. А Виктор просто обнял невесту. Девушка прикрыла глаза, опираясь спиной на Виктора, что значило для таких, как они, просто безграничное доверие. Затем они ели, пели «Шаббат шалом» или «Ха-дади», отчего и Лире, и Виктору становилось очень радостно на душе. Объяснять эту радость молодые люди не стали. Они привычно жили одним моментом, принимая тот факт, что находятся среди своих. Это ощущение защищенности, неведомое прежде, заставляло их улыбаться. Окружающие радовались за молодых людей, видя их улыбки. В эту ночь в сон Лиры впервые не пришел лагерь. Впервые за долгое время девушка не плакала, не кричала, не дрожала от страха перед первым, самым страшным ударом. Она просто спала, счастливо улыбаясь во сне. Не пришел лагерь к Виктору. Во сне он, стоя под каким-то белым навесом, рассказывал своей Лире о том, что она для него значит, а вокруг стояли знакомые и незнакомые люди, желая им счастья и долгих лет жизни. Проснулась Лира со внутренним ощущением счастья, сразу же принявшись целовать Виктора. Еще не открывший глаза юноша обнял счастливо затихшую у него на груди девушку, радостно улыбающуюся, а не грустную после тяжелой ночи. Сегодня ночью лагерь не пришел, что безмерно радовало обоих. «Сегодня нельзя работать», — напомнил Виктор. «Поэтому будем гулять». «А гулять — это не работа?» — озабоченно спросила Лира. «Гулять — это надо», — поцеловал ее юноша. Надо набирать вес, чтобы жить дальше. Даже не представляю, как это — жить дальше без лагеря, СС и... призналась девушка, запнувшись в конце. Но затем, отринув воспоминания, она поинтересовалась. «Встаем?» В отношении молодых людей законы шаббата были смягчены, потому что им нужно было вовремя и правильно питаться, заниматься гимнастикой, что с точки зрения законов интерпретировалось как работа. Но Зеев заранее поговорил с обоими, поэтому они знали, что можно и чего нельзя. Веру и желание соблюдать заповеди Виктору подарил Леви, а Лира чувствовала, что ей это просто нужно. Проходя по коридорам замершего посольства, Лира остановилась, выглянув из окна на флаг. Бело-голубое полотнище развивалось на ветру, будто осеняя собой здание и говоря о том, что девушка больше не одна. С каждым днем Лира привыкала к тому, что больше никогда не будет незащищенной в полном одиночестве против тех, кто злоупотребляет своей властью, как бы они ни назывались. «Получается, они так и не узнали, кем была девушка?» — поинтересовалась Светка у наставника юных демиургов. «Ну почему сразу не узнали?» — задумчиво ответил учитель, эту деталь уже за давностью лет не помнивший. «Прояви терпение». «Ну ладно», — протянула она, ощущая мужа спиной. Ее немного беспокоило отсутствие уже привычных жалоб на забаву, отчего Света размышляла на тему, стоит ли еще демиург детсад на месте. На исходе субботы в посольство прибыл Леви Коэн со свитой. В первую очередь он, разумеется, спросил о Викторе, но, узнав, что тот спит, будить юношу не разрешил, вместо этого занявшись вопросом британских одаренных. Благодаря допросам куратора задумка британских и некоторых европейских магов предстала перед Леви во всей своей отвратительной красоте. «Что ты будешь делать?» – поинтересовался Зеев, с интересом глядя на праведника. «Вариант у меня на самом деле только один», – тяжело вздохнул Леви. Мысль использовать древнейший артефакт своего народа ему не нравилась, но другого выхода он не видел. «Завтра приведешь детей?» «Слышал, ты удочерил девочку». «Удочерил», — кивнул Зеев. «История у нее сложная, но ее так называемые родители такое чудо не заслужили, так что...» «Ты правильно поступил», — кивнул Леви. Само использование артефакта, называемого печатью Соломона, было совершенно незрелищным. Но вот даже взять его в руки мог не каждый. По условию, оставленному его создателем, взять в руки печать мог только праведник, использующий его на правое дело. Леви грустно улыбался, собираясь сделать то, что был должен. Размышляя о произошедшем, одаренный Коэн понимал, что если даже убить всех виновных, последователи в стране у них найдутся. А вот если она станет безмагической территорией, это может напугать знавших и молчавших из других стран. Поэтому, по его мнению, выхода и не было. Не решаясь откладывать в долгий ящик, Леви отправился в сакральное место островов – Стоунхендж. Охрана заняла позиции внутри периметра камней, чтобы их не задело. И вот на свет появился он – артефакт, ради обладания которым в свое время были замучены сотни тысяч человек. Громкий голос запел песнь обращения, и содрогнулась земля. В этот день на территории Британии было особенно дождливо. Что-то почувствовавшие одаренные озадаченно косились на хмурое, будто с угрозой глядевшее на них небо. Молнии, срываясь с почерневших туч, били прямо в землю, пугая обывателей, а над тучами, невидимая для людей торжествующим белым светом, наливалась печать Соломона, готовясь лишить острова того, что тут называли магией. Вот молния будто прошила насквозь защищенный бункер, приборы, артефакты, в котором принялись рассыпаться на глазах. Имеющий право требовать одаренный пришел покарать покусившихся на детей народа, которых он принимал своими. Британия становилась безмагической территорией, отчего одаренные уже не могли использовать преобразование, как ни тужились. И вот тогда до руководителей проекта что-то начало доходить. но для них уже было просто поздно. Никого прощать Леви Коэн не собирался, а проделанное им должно было стать грозным предупреждением для всех вершителей судеб. И стало так. «Я, конечно, верю в то, что это решило проблему», — задумчиво произнесла Алира. «Но что мешало им все же производить свои эксперименты даже после этого?» «А давайте посмотрим», — предложил ей учитель, переключая вид. «Видите?» «То есть они испугались?» — удивилась Светка, разглядывая показываемые картины. На проекции было хорошо заметно, что одаренные Британии посчитали, что они потеряли свою одаренность, а не территория стала безмагической. Кроме того, оставшийся у них корабль находился в порту, так же, как и все приборы-артефакты. Конечно же, можно было начать все сначала, но неверные выводы завели одаренных в тупик. А вот их коллеги из других стран, кто знал и молчал, просто-напросто испугались. «Какие выводы мы можем сделать?» – поинтересовался наставник. «Во-первых, – включился в разговор Виктор, – наше вмешательство нужно далеко не всегда. Став сыном одаренному в лагере, мой тезка запустил механизм мести. Во-вторых, – подхватила Светка, – люди сами справляются со своими проблемами, если, конечно, не доводят их до того, что было в первом примере. В-третьих, – вздохнула Лира, – утирая слезу. «Миры Таурис совершенно особенные. Учитель, а что было дальше?» «Интересно», — улыбнулся наставник. «Хорошо, посмотрим, что было дальше».